Глава 12. «Что вы увидели, Жозе?» — спросил я Жумельяка, лицо которого выглядело довольно обеспокоенным. «Энейх», — ответил он и нахмурился. «Они из племени Детей Угла?» — спросил я, хотя понимал, что, скорее всего, это другое племя. Как-то я спрашивал у избранника Угла, какие племена располагаются рядом, на что он ответил, что редко кто из исконных жителей проклятых земель забредает на гнилые болота. «Я могу с ними поговорить», — произнес я, смотря на Жозе. «Я же рассказывал вам про ожерелье, которое дал мне вождь. С ним они на меня не нападут», — добавил я и оттянул украшение большим пальцем. «Вы в этом уверены, Люк?» — спросил сын кардинала. «Вождю иных не было смысла меня обманывать», — прямо ответил я. Все же я теперь не только был его дорогим другом, но и, по сути, сыном. «Среди них нет шаманов?» К нам приблизился Батиста, который во время нашего разговора только и делал, что хмурился. С момента моего возвращения он постоянно смотрел на меня недружелюбно. Видимо, отношение наемника к моей персоне еще больше ухудшилось, хотя причин для этого особо и не было. Ну, если только зависть. Да уж, не будь меня, быть им всем приманками во время охоты на Риптора. Они еще и злобу на меня затаили, усмехнулся я про себя и покачал головой. Хотя откуда им знать, чем я занимался у иных? Рассказывать о своих приключениях кому попало мне тоже не хотелось. «Нет», — покачал головой Жумельяк, отвечая на вопрос наемника. «Может, тогда просто перебьем всех? Сколько их там?» — спросил Батиста. «Пятеро», — ответил Жозе. «Всего? Да быстро их порешаем, делов-то!» — махнул рукой наемник. Сын кардинала выслушал его и посмотрел на меня. «Убить будет проще, Люк», — произнес он. «Не думаю, что ваша безделушка в действительности обладает хоть какими-то свойствами, помимо украшения. Во всяком случае, рисковать я не хочу», — добавил он, глядя мне в глаза. «Ясно». «Дело ваше», — холодно ответил я и пожал плечами. «Думаю, троих моих парней и вас хватит», — Батиста хищно улыбнулся. «Вполне», — ответил Жумельяк. «Так, мы пока пойдем и разберемся с иными, а вы двигайтесь за нами через пару минут», — добавил он и взлетел. «Я быстро», — произнес наемник и пошел в сторону своих. Вскоре от небольшой группы воинов отделилось несколько магов, которые тоже взлетели в воздух и вместе с сыном кардинала полетели в нужном направлении. Я выругался про себя. «Чертов Батиста! Можно же было все решить мирным путем», — подумал я, провожая магов воздуха взглядом. «Люк, а вы чего?» — спросил меня Дежуриньи. «Неужели позволил эмоциям отразиться на лице? Странно. Редко замечал за собой подобное. Да и вообще, какое мне дело до иных? Неужели я успел так сильно прикипеть к ним?» «Ничего, все нормально». Я покачал головой и натянул на лицо вымученную улыбку. «Уверены?» — спросил меня здоровяк. «Вполне», — кивнул я. «Хотел обойтись без крови», — добавил я и посмотрел на фангов, которые сейчас стояли рядом и смотрели в одну точку. «Что это с ними?» — подумал я. Воспользовавшись магическим взором, проследил за их взглядами. Ничего не заметил поблизости. «Может, дальше?» Я влил еще больше магической энергии в глаза и, наконец, понял, куда они смотрят. Вернее, на кого. «Так, к нам приближается какая-то тварь!» — громко произнес я, привлекая внимание солдат и наемников. Реакция у них была разной. Воины, состоящие на службе в армии Галларии, сразу как-то подтянулись ко мне. А вот наемники просто проигнорировали. Забавно. Ладно, это их дело. Я еще раз использовал магическое зрение, и оно сразу же показало, что тварь, которую почуяли мои фанги, значительно приблизилась к нам. Я внимательно всмотрелся в ее силуэт и понял, что это какая-то змея, причем довольно крупная. И чего ей не спится? Ведь Ваанг же закончился только недавно. Наверняка ведь успела всласть поохотиться и наесться досыта. Чего же этой твари от нас понадобилось? Тем временем Титус и Тина зарычали и вышли вперед, закрыв меня своими телами. Я достал шпагу и начал напитывать лезвие парализующим ядом. Наемники же даже не двинулись с места. Это при том, что нам пора было уже выдвигаться в сторону Жумельяка и Батисты. Ну да ладно. Змея как раз приближалась к нам со стороны наемников, поэтому я даже пальцем не собирался шевелить, если она вдруг на них нападет. И она напала. Двигаясь бесшумно и быстро скользя по болотной глади, тварь атаковала дружков Батиста неожиданно. Не помню, как звали наемника, которого змея схватила, но орал он очень громко. Мгновение, и воин оказывается в пасти магического монстра. Пару секунд, и змея просто проглотила наемника, который сразу же скрылся целиком в ее пасти. Зато он перестал истошно орать. А всего-то и нужно было, чтобы послушать меня. Идиоты. Я покачал головой и резко устремился к монстру. Уж если я мог спокойно пить настойку избранника угла из огнежорок... Через несколько вдохов они уже бегут впереди меня, загораживая обзор своими массивными тушками, что на самом деле было не очень удобно для меня. Во всяком случае, я так думал, пока вдруг Титус не остановился, а затем, открыв пасть, не выпустил в змею поток пламени. Монстр зашипел и ринулся на Фанга, но не тут-то было. Стоило пламени затихнуть, как в змею ударил мощный поток морозного дыхания. Это была Тина. Магический монстр явно не ожидал такого сопротивления от моих питомцев, и, получив ледяную волну прямо в морду, замедлился. А самое главное, его тело начало покрываться коркой льда. Ого, вот уж не ожидал подобного от моих волчат. Но теперь дело за мной. Будучи усиленным магией, мне не составило никакого труда ускориться, еще больше выжимая из тела все, на что оно было способно. Оказавшись возле змеи, я провел молниеносный выпад, и шпага без труда проткнула глаз. Я не стал на этом останавливаться, и вслед за первым ударом последовала череда стремительных атак. Последнюю из них нанес уже тогда, когда огромная змея не двигалась. Я использовал магическое зрение и посмотрел на ее длинное тело. Жив, сразу понял я, когда увидел магическое сердце наемника и его паутину энергетических каналов, по которым все еще циркулировала мана. Это говорило о том, что человек внутри монстра все еще жив. Недолго думая, я опустил руку в магическую сумку и достал из нее двуручный клинок неспящего губернатора, после чего ринулся к середине туловища змеи и распорол им брюхо монстра. Проклятое лезвие без особых проблем разрезало твердую чешую змеи, и оттуда вывалился наемник, который целиком и полностью был покрыт слизью. «Анри!» — позвала лекаря. Но, как оказалось, этого и не требовалось. Деоламик уже был рядом и сразу же приступил к лечению воина. Я же подошел к голове змеи, которая все еще была жива, но не двигалась, парализованная моим ядом. Некоторое время я просто смотрел на нее, а потом повернулся к фангам. «Она ваша!» — кивнул я на тело магического зверя. Второй раз фангам ничего предлагать не пришлось. Оба волчонка, которых, к слову, уже не поворачивался язык так называть, сразу же накинулись на змею и начали, конечно же, с головы. Пока мои фанги лакомились змеей, я подошел к Андре и наемнику. «Жив?» — кивнул я на воина. «Да, повезло, что эта тварь оказалась не ядовитой», — ответил Деоламик. «Я довольно хорошо изучил змей. И даже несмотря на то, что змеи с материка сильно отличаются от тех, что обитают здесь, у них, все равно есть определенные сходства». «Это?» — он кивнул на монстра, голову которого уже изрядно погрызли Титус и Тина. «Очень крупная даже для проклятых земель. Это означает, что свою добычу она не травит, чтобы потом сожрать, а скорее всего душит и ломает кости. Ну а после уже употребляет в пищу». «Он действительно хорош», — подумал я, глядя на Анри, который в очередной раз доказал, что разбирается не только в выпивке и женщинах. Я с самого начала предполагал, что лекарь не так прост, но со временем начал подумывать, что я мог ошибаться на его счет. И действительно, я ошибся. Поначалу святоша показался мне очень серьезным и рассудительным человеком. На это меня натолкнуло сражение в переулке вместе с Анри. Тогда мы смогли не только перебить иллирийцев, но и захватить их командира в плен. Во время боя и после него Деоламик вел себя как настоящий профессионал. А вот потом... «Какая противоречивая натура», — подумал я, смотря на святошу. Обычно я читал людей как открытую книгу, но в случае с Анри все было гораздо сложнее. То он один из лучших шпионов Галларии, а по совместительству еще и сильный маг-целитель, опытный фехтовальщик и стрелок, но стоит подумать, что окончательно распознал натуру Анри, как он превращается в пьяницу, шутника и дебошира. Как их еще поискать надо? С ним все в порядке. Анри поднялся с колен и вытер пот со лба. Небольшие повреждения внутренних органов от укуса. «Плюс шок, вызванный страхом и удушьем. Но в целом жить будет», — добавил он и посмотрел на меня. «В следующий раз будем вас слушать». Он усмехнулся и достал из внутреннего кармана камзола трубку. Набив ее табаком и закурив, он выдохнул изо рта облако сизого дыма, после чего поинтересовался. «Как вы увидели эту змею?» Ответом ему стало мое молчание. «Давайте угадаю. Не можете сказать, да?» — спросил он и улыбнулся. «Верно», — ответил я. «Как скоро он сможет ходить?» — спросил я лекаря, кивнув на наемника. «Да уже, наверное. Эй, вставай!» Анри пнул наемника, который лежал прямо на плотной болотной жиже, по ботинку. Наемник вздрогнул и резко попытался принять сидячее положение, но у него это не вышло. Он просто провалился в болотную жижу, из-за чего перепугался еще больше и принялся удивленно крутить головой по сторонам. «Что? Что произошло?» — растерянно спросил он. «Тебя проглотила змея. — усмехнулся Анри. «А молодой барон Люк Кастельмор тебя спас», — добавил он с усмешкой и с легким презрением, смотря на воина. «Но как? Я же...» Он покачал головой, после чего посмотрел на меня. «В следующий раз будешь верить тому, что говорит барон», — холодным тоном произнес Деламик. «О, Жумельяк!» — добавил он и указал пальцем в небо. Действительно, в нашу сторону с довольно большой скоростью летел никто иной, как сын Высокопреосвященства. «Спасибо», — неуверенно произнес наемник, виновато опустив глаза. «Андрей прав. В следующий раз слушайте меня, если жизнь дорога», — холодным тоном произнес я. «Послушались бы вы меня сразу же, тогда всего этого можно было избежать», — добавил я и посмотрел на мага воздуха, который сбавил скорость и теперь медленно снижался в болото. «Что тут произошло?» — осмотрев поле боя, спросил Жумельяк. «Как видите», — кивнул Святоша на змею, голову которой жадно пожирали мои фанги. «Напала эта тварь, ну и схватила его». Он указал на наемника. Люк и его фанги отбили. Андрей посмотрел на воина. «Как там тебя?» «Михаэль», — ответил он. «Так вот, Люк и его волчата отбили Михаэля, а дальше я оказал ему медицинскую помощь. Все остальное вы видите и сами», — произнес Деламик. «Хм, ясно», — задумчиво произнес Жумельяк и посмотрел сначала на растерянного наемника, а затем на крупную змею. «А где Батиста?» — спросил Анри. «Остался там, его ранили. Не критично, но рана сильно кровоточит», — ответил Жозе. «Больше от этой твари никто не пострадал?» — спросил сын кардинала. «Нет». Лекарь покачал головой. «Отлично, тогда выступаем», — ответил он и первым пошел вперед. Все остальные воины, включая меня и фангов, отправились вслед за ним. «Это точно не дети угла», — подумал я, когда увидел иных, лежащих в болоте. Отличить их было несложно, ибо они не только отличались цветом кожи, которая имела синеватый оттенок, но и тела их не покрывали наросты и струпья, как это было у племени, живущего в деревне прямо на гнилом болоте. Окинув мертвые тела взглядом и не найдя ничего интересного, я вернулся к остальной группе, которая расположилась на небольшом травянистом островке прямо посреди болота. «А я ведь предлагал все решить миром», — подумал я, глядя на Батисту, которого ранили стрелой в ногу. Наконечник попал прямо в поверхностную бедренную артерию, и, как сказал Жумельяк, кровоточила рана довольно сильно. «Андрей быстро залечит», — подумал я, наблюдая за Деламиком, который уже был рядом с раненым и чью магию я сейчас отчетливо ощущал. Вообще, с тех пор, как я прошел обряд иных и выпил кровь их священного древа, я стал гораздо чувствительнее к магическим проявлениям, и пока меня это немного отвлекало. Но я знал, что я смогу привыкнуть к этому, и тогда стану еще сильнее. Хотя я уже стал. Благодаря ядам, которые впитало и поглотило мое магическое ядро, мне стало гораздо проще делать некоторые вещи, вроде создания магического доспеха или усиления тела магией. Помимо этого, благодаря тому, что паутина энергетических каналов стала прочнее, я теперь мог использовать одну из своих сильных техник. Да, всего один раз, но зато в бою против сильного противника она могла стать решающим аргументом. «Держите, Люк!» Да Журиньи протянул мне ломоть вяленого мяса. «Спасибо», — поблагодарил я здоровяка. «Надолго мы здесь?» — спросила Жуля. «Пока Андрей не златает Батисту, наверное». Мой собеседник пожал плечами и с трудом откусил кусок от твердого пласта мяса. «Как же хочется нормальной еды!» — недовольно пробасил маг земли и тяжело вздохнул. «Вернемся на материк, и будет вам хорошая еда», — усмехнулся я. «Ага, вот только вернемся ли?» — понуро ответил мой собеседник. Я даже немного удивился, увидев даже Реньи в таком настроении. Обычно оно у него было приподнятым, даже если с нами случалась какая-нибудь ерунда вроде той, что случилось в Черном городе. «Конечно, вернемся», — я хлопнул Жули по плечу. «Осталось-то всего ничего», — добавил я, вспоминая маршрут, который нам удалось преодолеть. «Я смотрю, Люк, оптимизму вам не занимать», — невесело ответил мой собеседник и снова откусил от сухого ломтя мяса. Я последовал его примеру. «Хм, а на вкус ничего», — подумал я. «Да, это, конечно, были не угощения в деревне иных, коими меня подчивали во время Ваанга, но есть можно было». «А чего унывать?» — прямо спросил я. «От судьбы, как говорится, все равно не уйти. Каждому предначертано свое», — добавил я и достал из магической сумки бутылку вина. «Держите, дорогой Жуль, может, это вас хоть немного развеселит». Я протянул здоровяку вино, и его лицо сразу же преобразилось. Свое, думаю, он уже успел выпить. «Ого!» — радостно произнес он и зубами откупорил пробку. Затем он приложился губами к горлышку и сделал несколько больших глотков. «Ах, хорошо!» Радостным голосом произнес здоровяк и вытер рот рукавом камзола, после чего протянул мне бутылку обратно. Я тоже сделал небольшой глоток. «А неплохо», — подумал я, отдавая бутылку здоровяку. «Оставлю Анри, у него тоже все закончилось». На лице Дежуриньи появилась добрая улыбка. «О, а вот и он», — пробасил маг земли и протянул бутылку Деоламику, когда тот с нами поравнялся. «О, благодарю», — произнес лекарь, который выглядел уставшим. «За вас, дорогие друзья», — произнес он тост, а затем знатно приложился к горлышку. «Красота!» — довольным голосом сказал святоша и протянул бутылку мне. Я отрицательно покачал головой, и вино вновь перекочевало к здоровяку. Вместе они довольно быстро справились с бутылкой, и настроение у друзей заметно улучшилось. «Как Батиста?» — спросил я. «Потратил на него кучу магической энергии», — недовольно произнес лекарь. «А сколько гонору зато было!» — добавил святоша и покосился на наемника. «Лучше бы послушались вас, Люк. Тогда, возможно, избежали бы не только ранения, как там его». «Михаэль», — напомнил я. «Ну да. Так вот, его ранение и ранение Батисты можно было избежать, если бы послушались вас, Люк», — произнес Анри. «Не нужно так говорить, Анри», — произнес я. «Это некрасиво по отношению к Жозе», — добавил я и посмотрел на Жумельяка, который о чем-то общался с Батистой. «Слушать сюда», — вдруг произнес сын кардинала. «У меня для вас важное заявление», — громко добавил он. «Мы не пойдем по Красной реке». Он обвел наш небольшой отряд взглядом. «Только не в туманные дебри», — вполголоса произнес Деоламик, а буквально в следующее мгновение сын кардинала произнес. «Мы пойдем через туманные дебри». Андрей витиевато выругался и посмотрел на своего друга. Я тоже посмотрел на Дежуриньи, на котором уже не было лица. «Неужели это то место, где они с траппером потеряли весь свой отряд?» — подумал я, наблюдая за магом земли, руки которого начали трястись. А затем он резко встал и пошел прямо к Жумельяку. «Чую, назревают проблемы».